Половцев обвиняет Аршанского. Кольцо нашлось. «Нашли кольцо!» — бухнул Половцев с порога. Старший лейтенант был традиционно небрит и с ног до головы засыпан снегом. Май он напомнил снежного человека, каким его изображают на страницах желтой прессы. «Кто бы сомневался!» — она посмотрела на него с победным видом. «Босс всегда прав. Может, в квартиру впустите?» Май отступила, разрешив Стасу ввалиться в прихожую. Он тотчас принялся энергично топать ногами и стучать руками по бокам. «Надеюсь, аллергии на снег не бывает», — поинтересовался он, закончив резвиться на тряпке. Пока Майя пыталась придумать остроумный ответ, из глубины квартиры раздался голос Сильвестра. «Не бывает. Но, возможно, у меня вскоре разовьется аллергия на старших лейтенантов, и я стану находкой для медицины. Все вашими стараниями». И, появившись на пороге, обратился к Майе. «Веди его в комнату. Видишь, человека распирает. У него явно избыток информации». Но Половцеву было не до мелких дрязг. Кольцо действительно обнаружили. В трости. Аршанский, по словам Стаса, был сильно недоволен повторным визитом милиции. Предъявленный ордер его не впечатлил. Он возмущался, пытался протестовать. Оперативники перерыли весь дом, но, как и в первый раз, ничего не обнаружили. «Тогда я спрашиваю, где спрятано кольцо?» Он делает круглые глаза. И опять: «Где кольцо?» Он мне: «Не знаю, о чем вы». Я тогда говорю: «Несите все эти вещи». Стас замер, подыскивая нужное слово. «Аксессуары», — ехидно подсказал Сильвестр. «Спасибо. Куда я без вас?» — буркнул Половцев. «Так вот, притащил он мне накидку со шляпой и трость. Мы с ребятами взялись за дело, все прощупали, перетряхнули, а он стоял рядом, размахивал руками и орал, что мы ему испортим старинные вещи. Актер! Что с него взять?» Стас пренебрежительно махнул рукой. «В общем, искали-искали, но безрезультатно. Тогда я решил вспороть цилиндр, а потом вдруг подумал: дай-ка я на тросточку поближе погляжу». Взял я ее в руки, покрутил, подергал. Ничего. Я стал ее прощупывать со всех сторон, и вот тогда... Оказалось, что кольцо действительно было спрятано в трости, в хитроумно сделанном тайнике. Там была специально вырезанная каким-то умельцем полость, в которой хранилось кольцо. Но чтобы добраться до тайника, следовало раскрутить трость, найти хитрую пружинку, утопить ее внутрь, после чего открывалось гнездышко, где и покоилось драгоценное кольцо. В общем, актер Серебрянский хорошо позаботился о его сохранности. Припертый к стенке уликами, Аршанский рассказал, как 2 месяца назад, желая самолично что-то подреставрировать в любимой вещичке, обнаружил этот тайник. Супруги решили выяснить, что же попало к ним в руки. Ирина Аршанская сфотографировала кольцо, чтобы показать какому-то знакомому эксперту-ювелиру, но задумку осуществить не успела. «Попался, голубчик, никуда теперь не денется», — завершил рассказ Половцев. «Все это очень интересно», — после паузы произнес Сильвестр. «Но, по-моему, это в лучшем случае потянет на сокрытие найденного клада. Только, похоже, история с кольцом не имеет отношения к убийствам. Особенно к убийству Ирины Аршанской». «Это еще почему?» — удивился Стас. Сильвестр пожал плечами. «Я попробую объяснить. Странно, если он убил жену из-за кольца и при этом не избавился ни от самого кольца, ни от фотографий. Но дело даже не в этом. На месте убийства Аршанской оставлены вещи, составляющие своего рода послание. Декабрьский номер журнала «Блеск», елочная игрушка и шприц, который должен был сразу навести на мысль об убийстве. Человек, который идет на самое страшное преступление, чтобы завладеть ценным предметом, не будет устраивать из преступления спектакль. Так что кольцо здесь, скорее всего, ни при чем. Так, любопытная история, которая вполне может стать сюжетом для детектива. Не более того. Но вас, Стас, я поздравляю. Версию вы отработали». Я бы не торопился с выводами. Есть еще одно обстоятельство, о котором я не успел рассказать. Помните наш давнишний разговор по поводу уборщицы Зинаиды? «Как не помнить?» – откликнулся Сильвестр. «Вы намеревались побеседовать с ней по поводу семьи Оршанских, но с тех пор молчок. Я решил, что результатов нет». «Кое-какие есть. Это Зинаида долго сопротивлялась, но в итоге выдала такую историю. Она утверждает, что за день до убийства слышала, как Оршанские ссорились из-за какого-то кольца. По ее словам, Ирина уговаривала мужа показать кольцо ювелиру, а тот говорил, что из-за этого у них будут неприятности. Они разговаривали на повышенных тонах, особо не стесняясь в выражениях. Зинаида сказала следователю, что Оршанский даже угрожал жене, дескать, попробуй только тронуть кольцо, пожалеешь. Так что я бы не стал сбрасывать нашего актера со счетов». «Да, это несколько меняет дело», — задумчиво произнес Сильвестр, когда Стас закончил рассказ. «В принципе, показания уборщицы согласуются с тем, что вам сказал Оршанский. Но мы не можем проверить истинность его слов. А вдруг все то, что было обнаружено на месте убийства, как раз и должно навести нас на мысль, что здесь постарался актер», — прибавил он после небольшой паузы. «Вот что, лейтенант, предлагаю вам, как вы выражаетесь, потрясти господина Оршанского. Возможно, выплывет что-нибудь интересное. А мне надо подумать». «Не знаю, о чем тут думать. Мне кажется, все скоро прояснится. Муж убил жену из-за денег, и немалых. Кроме того, в ночном клубе он застукал ее с любовником. А Белоярова... она вполне могла стать свидетельницей каких-нибудь разборок в семье. Незадолго до убийства Оршанской приезжала к ней в гости. Допускаю, что ваша главная редакторша знала о ценной находке и была посвящена в детали. Может быть, обещала помочь оценить и продать антикварную вещь. Вы в курсе, что она несколько лет жила за границей с одним миллионером отечественного разлива по фамилии Веревкин, обросла полезными связями и вообще была дамой не промах? Ну ладно, Стас, чего крутить? Мы свои люди. Что такое? Насторожился тот и посмотрел на Сильвестра очень внимательно. Вы что, знаете, кто убийца? Что вы, Стас, возразила Майя. Босс бы нам сразу. Она прервала сама себя на полуслове и тоже посмотрела на Сильвестра внимательно. У того на лице появилась кислая мина. «Нет, вы действительно знаете?» «У меня нет ни одного доказательства». «И это не Оршанский?» — на всякий случай спросил старший лейтенант. «Нет. Оршанский — причина, мотив. А убийца работает в редакции журнала «Блеск». Майя с удовлетворением подлила всем чаю, зато Половцев, кажется, рассердился. «И давно вы знаете?» «Ну, подозрения у меня возникли давно. Сначала одно, потом второе». «И вы совершенно уверены?» «Что вы как ребенок? Совершенно, несовершенно. Уверен может быть только тот, кто все видел своими глазами. Впрочем, да, я совершенно уверен. Но на всякий случай мне нужна фотография одной женщины. И еще мне нужно, чтобы вы, Стас, во второй раз поговорили с теми девочками-фанатками, которых Майя засекла на кладбище». «И что я у них буду спрашивать?» — с подозрением спросил тот. «Я вам скажу, что спрашивать, когда вы соберетесь ехать». «Нет, сначала говорите, кто убийца». «Да, пожалуйста, босс, скажите», — простонала Майя. «Иначе я просто лопну». «Перестаньте!» — осадил ее Половцев. «Это ведь не игра какая-нибудь. Нас тут три тяжких преступления плюс похищение. Слава богу, окончившееся вашим легким испугом». «Не нужно делать из меня дурочку!» — огрызнулась Майя. «И вообще, у вас странное чувство благодарности. Вы хотели, чтобы босс нашел убийцу. И вот, он заявляет, что нашел, а вы как будто не рады». «Чему мне радоваться, когда он доказать этого не может?» «Если поможете, то смогу», — откликнулся Сильвестр. Достаньте фотографию, и я расскажу вам, что нужно предпринять, чтобы получить неопровержимые доказательства.